Повисло неловкое молчание, после которого женщина в толстых очках совершенно намеренно отстранилась от мужа. Тот вспыхнул, как человек, ударивший себя молотком по пальцу, подумалось Джиму. «Да у нас уйма разных отчетов хранится. Большинство из них — это наглая ложь и русская пропаганда. Такие вот идиоты, как ты, глотают ее вместе с леской, крючком и грузилом. Насколько известно, взрыв в Чернобыле не был случайностью, а скорее попыткой помешать нам». «Боже!» — поморщился Гарденер. «Скажи еще, что земля плоская. Или ты не видел снимки солдат в антирадиационных костюмах, марширующих вокруг атомной станции в получасе езды от Гаррисберга? Знаешь, как они пытались заделать прорвавшуюся сливную трубу? Баскетбольным мячом, обмотанным изолентой. Это помогло, только ненадолго. Потом его выбросило напором отходов, и он пробил дыру в стене заграждения». «Я вижу, вы здорово натасканы в пропаганде», — яростно выплюнул Тед. «Русским такие по нраву. Скажите, сколько вам платят? Или за спасибо стараетесь?» «Ну и кто из нас сейчас говорит, как мунист из аэропорта?» — усмехнулся Гарденер и шагнул к нему. «По-вашему, ядерные реакторы сложены лучше, чем Джейн Фонда?» «Если хотите, да, что-то вроде того». «Прошу вас», — вмешалась не на шутку расстроенная жена декана. «Беседа беседой, но голос-то зачем повышать? Мы же образованные люди». «Черт, о таких вещах не грех и орать», — выкрикнул Гарденер. Дама отшатнулась и заморгала, а ее муж так уставился на поэта ледяными сверкающими глазами, словно хотел навсегда запомнить его физиономию. Пожалуй, что и запомнил. «Представьте, просыпаетесь вы среди ночи, а в доме пожар. Вы одна изо всей семьи не спите и знаете, что происходит. Вы повысите голос или начнете ходить по дому на цыпочках и шептать, как положено образованному человеку?» «Мне просто кажется, что вы слишком далеко за...» Гарденер отвернулся и доверительно подмигнул мистеру Бэйстейт Электрик. «Кстати, Тед, а далеко ли ваш собственный дом расположен от хваленого ядерного сортира, который никак не построят ваши бравые парни?» «Я не обязан все это выс...» «Значит, не очень близко. Я так и думал». Он посмотрел на миссис Тед. Та отпрянула, схватившись за руку мужа. «Боится? Но почему? Что она такого увидела?» К вящему огорчению Гарденера ему ответил голос помощника шерифа, листающего журнал. «Жену ты подстрелил, вот что. Доволен, засранец?» «Вы думаете обзаводиться детьми?» — мягко спросил Джим. «Если да, я надеюсь, ради вашего блага, что ваша семья действительно поселится как можно дальше от этой АЭС. Понимаете, они продолжают дурить, как на Три Майл Айленд. Еще до открытия той станции, буквально за неделю, случайно выяснилось, что подрядчики слили 3000 галлонов радиоактивных отходов прямо в питьевые фонтанчики. Как вам это нравится?» Женщина заплакала. Да, заплакала, но Джим уже не мог остановиться. Следователь потом записал, что присоединять трубы для охлаждения радиоактивной жидкости к резервуарам для питьевых фонтанчиков обычно не рекомендуется. В общем, если благоверный однажды захочет показать вам свой кабинет, я бы на вашем месте у них ни за что не пил, как в Мексике. А уж если он позовет вас, когда вы будете беременны, или только заподозрите, что беременны, скажите ему, Гарденер улыбнулся ей, а потом и мужу. «Что у вас голова болит?» «Замолчите!» — выпалил Тед, а его жена тихо застонала. «Точно!» — поддакнул Арберг. «Думаю, вам самое время заткнуться, мистер Гарденер!» Джим посмотрел на них, потом на других участников вечеринки, застывших в молчании с широко раскрытыми глазами возле фуршетного столика. Среди них был и тот молоденький бармен. «Заткнуться?» — боль пронзила левую часть головы сверкающим хромированным копьем. «Вот-вот, помалкивай, и пусть чертов дом выгорает дотла. Не сомневайтесь, хозяева этой халупы явятся позже на холодное пепелище, чтобы выгрести из пепла наши обугленные останки и получить страховку. Заткнуться! Только этого от нас и ждут. Попробуй сам не умолкнуть, и тебе заткнут рот, как той же Карен Силквуд». Примечание. Карен Силквуд была работником плутониевого завода в Оклахоме и одновременно являлась активисткой профсоюза работников нефтяной, химической и атомной промышленностей. В 1974 году Силквуд от профсоюза включили в комиссию, целью которой было проверить соблюдение норм безопасности на заводе. Она обнаружила многочисленные нарушения, в том числе переоблучение персонала, дефектное оборудование и огрехи в системе учета и контроля продукции, позволявшие при желании организовывать хищение плутония. 13 ноября Силквуд выехала на встречу с лидерами профсоюза и репортером «Нью-Йорк Таймс», намереваясь передать собранные материалы, и погибла в автомобильной катастрофе. По утверждению полиции, Силквуд уснула за рулем. Документы, находившиеся при Силквуд, исчезли без следа. Конец примечания. «Гарденер, прекрати!» — прошипела Маккардл. Бог весть, как ей это удалось, поскольку во фразе не было ни одной шипящей согласной. Джим подался к жене Теда, чьи бледные щеки теперь блестели от слез. «Заодно посмотрите статистику СДС, синдрома внезапной детской смертности. Она тоже вырастает в разы вокруг любой АЭС. Прибавьте сюда врожденные пороки развития, такие как синдром Дауна, он же монголоидизм, или слепоту, или... «Сейчас же покиньте мой дом!» — отчеканил Арберг. «У вас чипсы на подбородке!» — бросил поэт и вернулся к мистеру и миссис Бейстейт Электрик. Голос его поднимался уже откуда-то из глубины, точно из колодца. Все внутренние системы слетели с катушек. Панель управления угрожающе мигала сплошь красными индикаторами. «Тед будет сколько угодно плести вам про сильные преувеличения, про малые жертвы и богатую фантазию журналистов. Вы даже можете ему поверить. Но факт остается фактом. Во время Чернобыльской катастрофы в атмосферу Земли было выброшено больше радиоактивного мусора, чем после всех наземных атомных взрывов со времен испытаний Тринити». Примечание. Первое в мире испытание ядерного оружия, произошедшее 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико, США, на полигоне Аламо-Гордо. «В Чернобыле до сих пор опасно. И будет опасно очень долгое время. Как долго? Никто не знает. Да, Тед?» Гарденер отсалютовал ему бокалом и еще раз обвел взглядом замерших вокруг участников вечеринки, умолкнувших с испуганным видом. «Когда-нибудь это снова произойдет. Например, в штате Вашингтон. В Хэнфорде топливные стержни сбрасывали в обыкновенные ямы, точно так же, как и в Кыштыме. Интересно, где тряхнет в следующий раз? В Калифорнии? Во Франции? В Польше? А может быть, прямо здесь, в Массачусетсе, если этот молодчик добьется своего, и ракет будет запущен к весне? Достаточно, чтобы один кретин не вовремя дернул рычаг, и в следующий раз Ред Сокс смогут выйти на стадион Фенуэя не раньше 2075 года!» Патрисия побелела, как восковая свеча. Только глаза плевались снопами голубоватых искр, точно сварочный аппарат. Арберг, наоборот, весь побагровел под цвет старинного кирпича, из которого обычно сложены респектабельные дома в престижных районах. Миссис Тед смотрела то на Гарденера, то на мужа, как на оскаленных псов, готовых ее укусить. Мистер Ядерная Шишка перехватил ее взгляд. Мало того, почувствовал, как она вырывается из его железных объятий. Джим заподозрил, что его слова спровоцировали серьезное, возможно, даже роковое обострение в отношениях между ними. Без сомнения, Теда учили давить истерики вроде той, что устроил Гард. Для бесчисленных Тедов это столь же обыденная рабочая рутина, как для стюардесс демонстрировать пассажирам аварийные кислородные системы самолетов. Просто был уже поздний час. Пьяная, но красноречивая и аргументированная речь Гарденера привела к настоящему взрыву. Пьянчуга точно шаровую молнию из кармана вытащил. И вот результат. Собственная жена смотрит, как на рижского мясника. Примечание. Эдвард Рошман. Годы жизни 1908-1977. Нацистский военный преступник, член СС. В годы Второй мировой войны комендант рижского гетто 1943 и концлагеря Рига-Кайзервальд 1943-1944 годы. Благодаря роману Фредерика Форсайта «Досье Одесса» и снятому на ее основе фильму получил прозвище «Рижский мясник». «Господи, как я устал от нытья! Сегодня весь вечер вы лопотали свои бессвязные вирши в электрический микрофон. Ваш резкий голос усиливался электродинамиками. Вашу рожу подсвечивали электросветильники. Откуда, вы думаете, вообще берется ток? Может, его поставляет волшебник из страны Оз? Боже мой!» «Уже поздно», — поспешила вмешаться Маккардл. «И нам пора». «Лейкемия», — проговорил Джим, обращаясь прямо к жене Теда с пугающей откровенностью. «Дети, они всегда первыми страдают после аварий. Одно хорошо, взрыв иракеза на долгие годы обеспечит фонд Джимми работой». Примечание. Фонд Джимми занимается сбором средств на научные исследования и лечение раковых опухолей в онкологическом институте Дана Фабер в Бостоне, штат Массачусетс. Конец примечания. «Тед!» — всхлипнула жена в толстых очках. «Скажи, что это неправда! То есть...» Она полезла в сумочку за носовым платком, но та выскользнула из ее рук и упала на пол со странным звуком. Внутри явно что-то разбилось. «Уймитесь!» — проговорил Тед. «Если хотите, мы потолкуем об этом позже, но перестаньте намеренно доводить мою жену!» Гарднера окончательно захлестнула тьма. Он отдался ей и впустил в себя. «Да, то, что надо!» «А я хочу ее довести! Похоже, она о многом и не догадывалась, хотя должна была знать, учитывая, за кого она вышла замуж». Поэт сверкнул на женщину красивым хищным оскалом. В этот раз она даже не отшатнулась. Наоборот, оцепенела, как олениха, вдруг ослепленная фарами на дороге. «Теперь к вопросу об отработанных стержнях. Вы в курсе, как с ними поступают после использования? Может, он вам рассказывал, что их по ночам забирают особые феи?» «Ответ неправильный. Саморазогревающиеся стержни валяются кучами, где попало, в том числе прямо в лужах. Мадам, они очень опасны и еще долго будут». «Гарднер, уйдите!» — вновь подал голос Арберг. Не обращая на него внимания, он продолжил говорить мистеру и миссис Тед. «Многих из этих свалок уже и след потерян. Вы знали?» Так малые дети за день наиграются, потом завалятся спать, а на утро не могут вспомнить, где побросали свои машинки с кубиками. Вот и отходы, все равно, что испаряются. Идеальное сырье для безумного бомбера. Примечание. Джордж Метески. Годы жизни 1903-1994. Более известный как «Безумный бомбер». Терроризировал Нью-Йорк в течение 16 лет в 1940-е и 1950-е годы, устраивая взрывы в театрах, библиотеках и офисах. Конец примечания. «Плутоний исчезает в таких количествах, что хватит поднять на воздух все восточное побережье Соединенных Штатов. Но мне же необходим микрофон, чтобы лопотать бессвязные вирши. Боже, меня упаси возвысить го...» Внезапно Арберг, грузный и дряблый, однако чертовски мощный, схватил его в охапку. Рубашка Гарднера выскочила из брюк. Выскользнувший на пол бокал разлетелся вдребезги. Зычным, хорошо поставленным голосом преподавателя, много лет читавшего лекции в аудиториях, хозяин вечеринки с негодованием объявил: «А сейчас я вышвырну эту скотину прочь!» Ему захлопали. Правда, не все собравшиеся, может, даже меньше половины. Жена ядерной шишки рыдала у того на плече, прижимаясь всем телом, больше не пытаясь отстраниться. Только что Гарднер возвышался над ней, явно представляя собой угрозу, и вот уже болтается в объятиях Харберга. Мыски ботинок чиркнули по полу, а потом и вовсе оторвались от него. Взгляд упал на Патрисию. Плотно сжатые губы, полыхающие глаза, ладони смачно и яростно хлопают друг от друга. Наконец-то аплодисменты. А тогда, после выступления на поэтическом вечере, постеснялась, что ли? Вот и Рон Каммингс стоит в дверях библиотеки с гигантским бокалом, одной рукой приобнимая хорошенькую блондинку и незаметно тиская ее грудь. Вид у него озабоченный, но не то чтобы удивленный. В конце концов, это просто продолжение потасовки в гриль-баре «Каменистые земли», ведь правда? «И ты позволишь этому мешку с дерьмом выставить себя за порог, будто нашкодившего кота?» Гарднер подумал и решил: «Нет, не позволит». И что есть мочи, двинул назад левым локтем. Он угодил в грудную клетку. Ощущение было такое, словно рука попала в миску со студнем. Арберг сдавленно вскрикнул и выпустил Джима. Тот развернулся, сжимая перед собой кулаки, готовясь дать отпор и почти надеясь, что враг захочет продолжить драку. Пусть только дотронется. Но крепкий шлюхин сын, казалось, вдруг растерял свой пыл и не проявил желания вышвырнуть гарда за дверь. Он только схватился за грудь, словно плохой оперный певец во время скверной арии. Кирпичный оттенок покинул его лицо, если не считать горящих полос на щеках. Жирные губы сложились буквой «О», обвисли, снова сложились «Во» и опять обвисли. «Сердце!» — прохрипел он. «Какое сердце?» — презрительно бросил поэт. «Разве оно у вас есть?» «Приступ!» — сипел толстяк. «Вы за...» «Приступ? Да черта с два! Пострадало разве что ваше самолюбие! Так вам и надо, сукин сын!» Джим обогнул толстяка, застывшего в театральной позе, с руками, прижатыми к груди, в месте, куда пришелся удар. В дверях между столовой и коридором толпились люди. Как только Гарденер к ним приблизился, все расступились. Он торопливо направился к выходу. Тут за спиной послышался женский визг. «Выметайся отсюда, понял? Проваливай, гадина! Вон! И чтобы я тебя больше не видела!» Пронзительный бабский визг настолько не вязался с образом Патрисии Маккардл, этой вечно мурлыкающей леди с острыми коготками под бархатными подушечками, что Гарденер остановился как вкопанный, обернулся и схлопотал тяжелую оглушительную пощечину. Лицо Патти неузнаваемо перекосилось от гнева. «Я должна была знать!» — выдохнула она. «Ты просто неудачник и пьянь! Вздорный помешанный дебошир и урод! Но я тебе покажу! Вот увидишь! Ты в курсе, о чем я?» «Надо же, Патти, с чего бы вдруг такое внимание? Очень любезно с твоей стороны. Может, я много лет ожидал, пока ты мне покажешь. Наверх подниматься будем?» «Или доставим гостям удовольствие, пусть вместе со мной полюбуются!» Рон Каммингс, успевший подобраться поближе к театру действий, расхохотался. Патрисия оскалила зубы. Ее ладонь снова взметнулась в воздух. На этот раз Гарденера задела по уху. Голос Маккардл прозвучал хоть и глухо, но так, чтобы слышали все присутствующие. «Чего и ждать от козла, стрелявшего в собственную жену?» Джим обернулся, спросил у Рона. «Прости, можно?» — выхватил у него бокал и молниеносным движением, подцепив пальцами лиф ее черного платьица, эластичная ткань отлично тянулась, выплеснул туда виски. «Чао, дорогуша!» — бросил Гард напоследок и снова направился к двери. Пожалуй, это был самый достойный выход из сложившейся ситуации. Арберг так и стоял на месте, держась за сердце. Губы его по-прежнему то сжимались в «О», то беспомощно обвисали. «Сердце!» — еще раз хрипло выдавил он, обращаясь к Гарденеру или к любому, кто услышит. Тем временем Патрисия была уже в другой комнате и визжала. «Все в порядке! Не трогайте вы меня! Оставьте! У меня все в порядке!» «Эй, вы!» — Джим повернулся на голос, и в его щеку впечатался кулак Теда. Гард пошатнулся, пролетел через весь коридор, тщетно цепляясь руками за стену, наткнулся на стойку для зонтиков, опрокинул ее и, наконец, ударился о парадную дверь, да так, что задребезжали оконные стекла. Тед шагал прямо на него с воинственным видом. «Моя жена заперлась там в ванной, и у нее истерика! Это все из-за вас! Сейчас же убирайтесь отсюда, или я вас так отметелю!» Темнота взорвалась, точно вздувшийся от газов пакет со сгнившими кишками внутри. Гарденер схватил ручку зонтика, длинного, черного, какими, должно быть, пользуются английские лорды, и бросился на противника. Тот прекрасно знал, каковы ставки в этой игре, но упрямо шагал вперед. Собственно, почему бы нет? За японский автомобиль осталось всего 7 выплат, еще 18 за дом для семьи, так куда ему отступать? Что значит для этого парня шестикратное увеличение детской смертности? Только бы благоверная не рыдала там, в ванной. Добрый старина Тед, тебе повезло, что в коридоре стояли зонтики, а не боевые винтовки. Тед тут же замер, в изумлении расширив глаза. Выражение бешеной ярости сменилось неуверенностью и страхом, какой нападает на человека, столкнувшегося с чем-то иррациональным. «Эй!» «Карамба! Собака!» — вскрикнул Гарденер и, взмахнув зонтом, ткнул ядерную шишку в живот. «Эй! Тед охнул и согнулся пополам. «Хватит!» «Андали, андали!» — вскричал поэт и принялся охаживать Теда своим грозным оружием. «Взмах, удар! Взмах, удар! Взмах, удар!» Застежка еще держалась, но вскоре ослабла, и ткань стала хлопать по ручке. «Арриба! Арриба!» Примечание. «Андали, андали! Арриба, арриба!» Подбадривающие крики на испанском. В таком сочетании их использовал только Спиди Гонзалес, мультипликационный персонаж из серии «Луни Тюнс», самая быстрая мышь во всей Мексике. Обескураженный Тед уже и не думал о драке. Он вообще ни о чем не думал, кроме спасения собственной шкуры. Мистер Бейт Стейтс Электрик повернулся и бросился на утек. Джим устремился следом, колотя врага по макушке и по затылку. Поэт гоготал во все горло, хотя ему было отнюдь не до смеха. Голова гудела, разваливаясь на части. Но что это за победа, судите сами. Переспорить надутого индюка, довести до слез его дрожайшую половину, а самого отлупить зонтом. Может, что-то из этого помешает запуску АЭС «Иракез» в следующем мае? Или спасет от дальнейшего разрушения руины его собственной жалкой жизни? Или убьет червей, что растут и плодятся, и ползают у него в голове, пожирая остатки разума? Нет, конечно же. Но прямо сейчас он не видел другого выхода, нежели совершать бессмысленные движения, за неимением лучшего. «Арриба, гад!» — кричал он, загоняя Теда в столовую. Ядерная шишка прикрывал голову руками, неловко пытаясь отмахиваться, как от летучих мышей, одну из которых и вправду напоминал черный хлопающий на лету зонтик. «Помогите!» — визжал Тед. «Помогите! Он сумасшедший!» Но все только пятились, округлив глаза от испуга. Ядерная шишка задел бедром фуршетный стол, и тот закачался. Серебряная посуда посыпалась со сморщенной скатерти. Следом с грохотом полетели тарелки. Уотерфордская чаша для пунша, гордость Арберга, после падения взорвалась точно бомба, и какая-то женщина заголосила. Стол еще покачался немного и опрокинулся. «На помощь! На помощь! Спасите! Андале!» После особенно сильного удара о голову кнопка на ручке сработала, зонт тихо зашипел и раскрылся. Теперь Джим напоминал Мэри Поппинс под кайфом. Позже он вспомнит примету. Раскрывать зонт внутри дома — не самое доброе предзнаменование. Кто-то обхватил его со спины. Джим рывком развернулся. Значит, Арберг все же оправился от своего неуместного приступа и решил-таки выставить дебошира за дверь. Но это был не Арберг, а Рон. Причем совершенно невозмутимый с виду. Только во взгляде его сквозило что-то пугающее. Сочувствие? Да, очевидно. Внезапно зонтик показался ненужным, и Гарденер отшвырнул его прочь. На мгновение комната погрузилась в мертвую тишину. Слышалось только судорожное дыхание Джима да резкие всхлипы побитого. Опрокинутый столик лежал на груде смятого льна, гнутых вилок, хрустальных осколков. Запах разлитого пунша наполнил комнату испарениями, от которых слезились глаза. «Патрисия Маккардл уже звонит копам», — сообщил Рон. «Это престижный район. Они быстро явятся. Уносил бы ты ноги по добру, по здорову, Джим». Гарденер огляделся. Участники вечеринки группками жались к стенам и дверям, не сводя с него округлившихся, испуганных глаз. Наутро никто и не вспомнит, что стало предметом спора. Атомные ли станции, поэзия Уильяма Карлоса Уильямса или вопрос, сколько ангелов помещается на конце иглы. Половина гостей будет завтра рассказывать другой половине, будто Гарду взбрело на ум наставить Теду рога. «Да-да, просто наш старый добрый весельчак Джим Гарденер, любитель пострелять в женщин, съехал с катушек и выбил дерьмо из какого-то парня при помощи зонтика. Ага, и еще вылил пинту шотландского виски на мелкие титьки собственной работодательницы перед самым уходом. Причем здесь АЭС, правда?» «Ерунда какая-то получилась», — хрипло сказал он Рону. «Черт, они сроду этого не забудут», — ответил Каммингс. «Лучшее в истории литературное чтение завершилось самой крутой в истории вечеринкой. А теперь уходим. Скорее тащи свою задницу в Мэн. Я позвоню». Тед, ядерная шишка, выпучив блестящие от слез глаза, рванулся к Джиму, но двое парней, в том числе бармен, его удержали. «До свидания!» — обратился Гарднер к гостям. «Благодарю за приятный вечер!» И пошел было к выходу, но вернулся. «Если забудете все, что здесь было сказано, помните эти два слова — лейкемия и дети! Помните!» Ничего они не запомнят, кроме финальной драки с зонтом. Это было написано на их лицах. Джим кивнул, прошел в коридор мимо Арберга, так и застывшего с прижатыми к сердцу руками и беззвучно шевелящимся ртом, даже не оглянувшись. Потом распихал ногами поваленные зонты, открыл парадную дверь и вышел в ночь. Еще никогда в жизни ему так не хотелось напиться. Очевидно, Гард нашел способ удалить свою жажду, потому что вскоре он уже провалился в живот большой рыбы, и мрак поглотил его целиком.